7 февраля продолжается 2013 года. Забыла сказать про даму кубков. Это все туда же. Значит, скажите, какие комплименты ей надо делать? Какая она умная, абсолютно верно. Умная, начитанная. Это очень важно. Что она красивая, она и так знает. Надо в ней видеть личность. Развитую. Вот. И что она много читает. И умная. Это обязательно. Чего и дарить будем? Хрен-то. У нее уже есть одна. Нет. Платье-наряды не ее территория. Ну, наоборот, ее территория. Не дарите, я же вам... Прошу. Значит, смысл в следующем, да, но мы просто еще не всех дам прошли. Вот дарим как матери, только другого типа, или как бляди, но другого типа. Ей надо дарить как даме пентакли, как вам покажется. Ей надо дарить стильные, дорогие штучки. Понимаете, да? Прям вот без дураков. Это то, что правда ее приведет в абсолютный восторг. Понимаете, да, там, ну вот, там что-нибудь там жемчугом с натуральным, если уж прям оно не слишком дорого, по моему опыту. Вот, да, или там какие-нибудь очень там Кристиан Диоровские какие-то штуки. Они такие, да, вот в пределе дороговизны, уже вот дорого, да, но еще не разорительно. Вот, ну, в общем, что-то вот из этой области. Понимаете, обязательно, чтобы были лейблы. Вот на всем, что дарите. В конце концов, сами пар. Но все равно еще разбирается. Это дам пентакли разбирается. В том, где какие лейблы. Вот, понятно. Вообще, конечно, даме кубков лучше дарить золото. Вот. Прям не ошибетесь. Сколько ей не надари, она все равно рада будет. Дам пентакли, к слову сказать, уже не обязательно. У нее обычно своего достаточно. Вот, ну потом поговорим о даме пентаклей. Кстати, даме скипетров еще, да, в отместку, да, вот к предыдущему тексту, кроме кофточек и платьиц, можно дарить еще какие-нибудь полезные технические новинки. Правда-правда. Значит, я потом расскажу самый простой тест на то, чтобы узнать, какая в тебе сильная дама. Но это потом. Вот. Значит, хорошо, пошли дальше. Дамы мечей. Мы роднее, в общем, все это и включили. Ну, дамы мечей. Понятно, что это человек, который живет мозгами, логикой. Понимаете, да? Плюс к этому, это человек сильная личность. И мы видим, что она сильная. Ее сила прям, к сожалению, видна наружу. Заметно. Можно говорить о некотором объекте, который, в общем, обычно предназначается мужчинам, мы его нежно называем моральный, вот можем. То есть, иначе говоря, там мечи и бабы с хуем. Ну вот, да, что ж тут сказать-то. Тут почти без вариантов. Вот, потому что все-таки, да, вот, если она дура, она все равно с хуем. Ну, тогда она им просто по балде всем бьет такого окружающих. И это как-то вот прям совсем неприятно. Она тогда и меряется со всеми, с мужиками и с бабами, на всякий случай. Если она умная, то она, в общем, в худшем случае умеет им так виртуозно владеть, что типа почти и нет его. Знаете, как... Вот. Если она прям уже научилась, да, то она его втягивает, но он все равно считывается, согласитесь. Вот где-то ты знаешь, он точно есть. И что то, что она его не вытащила, это, очевидно, ее выбор, а не потому, что он отсутствует. Вот, к слову сказать, он почти у кубков отсутствует. Вот. Значит, что здесь глупая дама мечей, волевая и, к сожалению, чаще всего злая, даже когда прямая. Вот в сказке о Золушке была такая прекрасная мачеха. Вот, да, ну и в Белоснежке, например, мачеха, да. Знаете, это вот такие женщины, вы таких наверняка видели в Москве, и не только в Москве, с глазами, да, в которых вот бесконечная претензия. Понимаете, да, вот она. То есть она, понимаете, она себя преподносит изначально. Понимаете, вот ей точно все должны, и она точно знает, насколько здесь бардак и все неправильное. Понимаете, да? То есть вот это глупое. Ну, потому что выключить мозги и не оценивать она не может. Оценивая, да, она уже настолько заебанная, что она видит только плохое. Понимаете, да, у нее мозги на плохое повернуты. Вот, очень их не люблю, у них обычно ее губы реально, да, в форме под названием «никому не дам». Знаете, да, что половые губы и вот эти губы имеют связь психологическую некую. Вот, и вот женщина, вот так вот губы все время подсобираются, это приводится «никого не пущу в койку», ни при каких обстоятельствах. Вот, и наоборот, тетки вот очень такие, да, вот, ну, когда вот губы очень большие какие-то, это вот, ну, тоже правда, свои свойства характера. Вот, значит, тоже это так специфично достаточно выглядит. Хорошо, значит, к слову сказать, вот эти именно злые дамы мечей водятся в очень неправильных для нас местах. Вспомните, где? В детских садах, в поликлиниках, в школах. Вот как они там вообще оседают? Это что-то с чем-то. Понимаете, да? То есть вот входишь в поликлинику и видишь кругом дур дам мечей. Причем, понимаете, да, в ассортименте. Вот, видимо, там что, там другие не выдерживают, или что там, ну вот, непонятно, или правда там дур дам мечей никуда больше не возьмут, ну, потому что, да, ни один офис такого не потерпит. Ну, я имею в виду, если это правда эффективно работающая компания. Понимаете, умных дам мечей, да, достаточно в высоких местах. А вот в таких вот малобюджетных, значит, нет страшнее начальника, чем уборщица. И ходят здесь, да. Значит, в РЭО они сидят часто. Причем, знаете, да, что все начальники РЭО – это бывшие уборщицы, так на всякий случай. Вот, ну или младший обслуживающий персонал там же, да, вот они там карьеру делали, и вот они ее доделали. Поэтому среди начальников тоже там, хотя, может, наверное, чтобы стать начальником, может, и умной надо было быть, не знаю. Вот, мне гадалось несколько начальников РЭО, я бы сказала, что там дам мечей считывается хорошо, и причем именно не умная часто. Хорошо, значит, ну, с дурами, я думаю, разобрались. Агрессивные, по ним видно, да, действительно, у них что на уме, то на языке. Хамят и не замечают. Вот, да, то есть очень сложно учить делать приятные вещи какие-то. Ну, вот глупая дама мечей, кстати, помните Фаина Раневская, когда «Муля, не нервируй меня», помните, да? Вполне себе дура, правда же? Вот, и когда сисюкала с ребенком, было видно, что она не умна. Вот, она потом умную фрекенбок играла. Вот, там у нее лучше получалось, к слову сказать. Но она, правда, с кубочным налетом, там, помните, как она играла с ним хорошо, с Карлсоном, когда уже, соответственно, он с ней стал мадам разговаривать. Я про мультик сейчас. Не про книжку. В книжке там интереснее немножко история, конечно. Хорошо. Значит, умная дама мечей. Значит, интеллектуалка, в принципе, уже в достаточной степени научилась внутренней гибкости, по крайней мере, так и думает. Значит, ну, движется в этом направлении. Знаете, вот они такие даже вот, как короли мечей, они тоже иногда бывают такие вполне себе демократичные. Понимаете, да? Вот из дуры дамы мечей истории, из дуры. Значит, тетке гадаю про ее отношения с мужем, я говорю, вы понимаете, что он у вас такой, ну, я ей не сказала, подкастрированный, но, в общем, как-то вот смысл был в этом. Я говорю, вы его, ну, вы ему приятные вещи вообще говорите? Да, говорит она мне. Я так уже заранее несколько приседаю, потому что дура дама мечей передо мной сидит. Она говорит, ну, вот он сделает что-то хорошее. Я говорю, ну, вот видишь же, можешь же, когда хочешь. Ну, понятно, что здесь еще про одну дуру дамы мечей, значит, смесь Фрекенбок и Карлсона. Значит, она мне рассказывает девятку кубков, только что она изучила, вы ее еще не изучали, но это про любовь и созидание. Говорит, Эсет, как же я меняюсь благодаря вам? Это прям что-то с чем-то. Вот у меня сын, а у нее единственный сын, и который так немножко попивает, ну, ему лет 26. Значит, она говорит, вот раньше я, говорит, на него орала, и он меня не слышал. А сейчас Вот он сейчас вот с девочкой встречается, да, вот он сидит в своем компьютере, пык-пык, это она мне рассказывает. Значит, вот ну, у меня же идиотик немножко, ну вы же знаете, да, вот он со своим компьютером сидит, я к нему сзади подхожу и говорю: сынок, держись за эту девочку, ты же у меня, ну кто, ты же у меня дебил, ну ты же сам это знаешь. А она девочка интеллигентная, она тебя может в театры вывести, еще куда-то, держись за нее, пожалуйста, да. И он же говорит, слушает же, говорит, раньше, говорит, вот прям мимо ушей пропускал, а сейчас слушает, вникает. Я такая думаю, она, это вот я девятку кубков проявляю, любовь, созидание. Я думаю, господи, боже мой, мне тебя родить легче, честное слово, чем переучить. Потому что, ну, вот не на что цеплять. Понимаете, она реально думает, что она с ним проявляет вот такую гибкость характера. Да, когда она ему рассказывает о том, какой он дебил и за кого ему надо держаться. Да, то есть, и причем она с такой любовью говорит, ну, там, дурачок, ну, ты же меня не соображаешь ничего. Две книжки за всю жизнь прочитал, на больше у тебя мозгов не хватает. Он говорит, причем я с таким страданием ему это говорю. Ужас. Вот. А? Ну, тут действительно. Одна из них трудовая, думаешь? Может быть. Вот. В общем, это про дуру. Умная дама мечей, в принципе, на самом деле, все равно, конечно, будет наседать, да, и все равно она, конечно, ну, будет чувствоваться и власть, и хватка, и контроль, никуда это не денется. Но при этом оно будет, знаете, так мягко заворачиваться. Понимаете, да, типа вот она демократичная, она может поговорить, послушать внимательно, да, дать совет. Она очень терпелива. Она даст совет, подождет. Через какое-то время у него какая-то херня начнет получаться, она ему напомнит про свой совет. Понимаете, да, то есть так или иначе она его все равно туда загонит, куда ей надо. Понимаете, не тушкой так чучелом, не мытьем так катаньем. Вот у короля мечей терпения нет, на этом он чаще всего проигрывает. Понимаете, да, он говорит, ничего, мы подождем. И ждет. Вот, понимаете, мы как раз к даме мечей ходим жаловаться только в том случае, если полный пиздец. Сейчас объясню, в чем разница от дамы скипетров. Дама скипетров реально входит в твое положение. Понимаете, нет? Она правда настроена на то, чтобы тебе было хорошо. А дама мечей, конечно, тоже настроена, чтобы тебе было хорошо, но цена, которую ты за это заплатишь, на самом деле тебя не устроит. То есть к даме мечей мы ходим за пиздюлями, понимаете, нет? То есть когда уже так припекло, когда, в принципе, ты готова в свою жизнь за руль пустить кого-то, да, просто вот от растерянности, от большой, понимаете, да? Потому что она тут же разрулит любую ситуацию. Ну, не знаю, у меня мама, например, талонная дама мечей, вот, в том случае, если вдруг я ей звоню и сообщаю о какой-то проблеме, звучит это, ну вот там, например, я говорю, это значит, что я вот дошла до грани, да, вот все, дальше уже вот плыть некуда, да, там, ну не знаю, там ребенка там какое-нибудь высыпание сильно, говорит, так, все в порядке, не нервничаем, значит, во-первых, надо позвонить туда, а во-вторых, не паникуй. И дальше я получаю, да, вот такие вот эпитеты, знаете, вот как перед боксерским матчем, да, со стороны тренера профессионального, да, то есть она будет отслеживать все, она тут же обязательно куда-нибудь позвонит. Даже, может быть, по моим телефонам, ну, потому что свои уже утеряла за старостью лет, да, со всеми она обязательно, конечно же, договорится, да, и все будет под контролем, и все будет прекрасно. Удобно? Удобно. Понимаете, да, то есть вот она разрулит твой развод, если тебе надо. Понимаете, да, она пробьет ребенка в школу, если надо, и поговорит с кем надо. Понимаете, да, то есть, в общем, как-то вот удивительная пробивная способность. Понимаете, нет, вот когда никто не сделает, дам мечей сделает, даже не король мечей, а дама. Вот, знаете, вот они входят, там, если король мечей входит в дверь, там, например, кому-то, да, обычно вот это как-то очень громко, она, знаете, вот входит и говорит, здравствуйте, она дает конфеты, она ставит цветочки, она вообще очень приятный человек. Заметно, насколько она приятна? Вот, ну вы понимаете, что с ней лучше не спорить, правда? Не, она выслушает спор. Вот я сегодня, кстати, вот именно когда мечей попала в ЗАГСе, возила регистрировать ребенка, а не взяла мужем паспорт. И она мне, знаете, так улыбаясь, с холодными глазами, говорит, в соответствии с российским законодательством. И вот она мне так вот по белой структурной все это разложила. Ну, в общем, я вышла абсолютно обиженная, потому что я пыталась каким-то образом, я ей говорю, давайте я ксерокопию пошлю, понимаете? Это четвертый ребенок, и я к вам еду из Подмосковья на другой конец Москвы. Живу в Салтыковке, прописана в Чертаново. Говорю, понимаете, я очень много времени потратила доехать до вас. Она говорит, да, но в соответствии с российским законодательством ксерокопия паспорта не является удостоверением личности. Говорю, я вас понимаю. Вот, да, то есть это вот из вариантов, да, когда не пробить. Но если б ей куда-то... Я даже так немножко думала, может, мне даму мечей включить, в принципе. Если включить даму мечей, то это надо позвать начальницу. Да, предъявить удостоверение многодетной родительницы. Благо, оно у меня с собой. Да, еще раз об этом немножко поговорить. Ну, честно говоря, да, вот в данной ситуации даже ради такого приза под названием «Эх, Чертанова» еще раз уже как-то вот, ну, не включается она автоматически. То есть мне уже, чтобы ее включить, для этого наш меня очень сильно прижали. Вот, ну, да, потерял уже, конечно, хватку меченосную. Вот, да, мечи ругают. А перед тем, как решать вашу проблему, вы получите пиздянку. Это вот просто железно. Замечали, нет? Замечали. Дочери на нервной почве становятся дамами кубков, потому что дамы мечей пытаются компенсироваться на ребеночке, на собственном. Поэтому, я не знаю, там куча всяких разных цацок, ну вот цацок покупается, да, там платьишек, прочее. Может при этом стать дамой мечей, но моделируя маму напрямую. Да, либо дамой кубков, видимо, из вредности. Вот, значит, про сыновей я говорила. Чаще всего это либо скипетры, либо пентакли. Второй вариант. Потому что единственный, кто может уплыть из-под контроля дам мечей, это пентакли. Говоря из близости. Я помню, на братика напала, он в пентаклях в это время был, а я на него сильно напала достаточно. В какой-то абсолютно меченосной роли была. Поехали мы с ним в Подмосковье вместе с группой товарищей, моих товарищей. Вот, и, значит, он по дороге порвал ботинки, как выяснилось, а всем надо было таскать тяжелые вещи из машины. И все мужики пошли, а он не пошел с мужиками, а я все очень боялась, что из него мужика не получится. Но это было много лет назад очень, более лет 12 назад. Ну вот, и я на него принялась при всех орать на тему того, что, да, вот почему там, ты не с мужиками, а здесь, а он готовил что-то. И я, конечно, потом... уже когда всю эту ситуацию пересмотрела, я поняла, насколько он себя тактично повел. Он ничего не сказал при них, а это моя группа, ну, учеников в том числе. Он прождал, отвел меня в сторону. И мне очень спокойно он мне говорит, ты понимаешь, что ты все делаешь для того, чтобы я больше с тобой никуда не ездил. Он говорит, вот сейчас я нахожусь почти в 30 километрах от Москвы. Порванных ботинках. Вот даже если вот я сейчас от тебя вот сейчас уеду, да, я до дома просто не доеду по-человечески. Мне настолько стыдно стало, ну вот, да, вот, то есть вот, и то, что он по-человечески, и то, что в отличие от меня бестактный, при всех на него орущий, да, он меня в сторонку отвел, и прочее, прочее. Я думала, я свой хвост сожру, понимаете, от стыда и от прочего. Ну, вот, и в результате, конечно, извинилась, больше я, конечно, никогда себе такого не позволяла, но вот это пентакливая, а не скипетровая реакция, понимаете, нет? То есть в скипетрах, чтобы он бы там попробовал, во-первых, он бы пошел в рваных ботинках в скипетрах, потому что я на него плохо посмотрела. У скипетров, понимаете, у них там подчинялка сильно развита, да, то есть он бы босиком, но пер бы. Вот, на себе бы все это дело, да, ну, потому что правильным надо быть в данной ситуации. Понимаете, плюс он бы мне вряд ли бы выговаривал, ну, потому что сыкотно. Пентакли в данной ситуации на мечи идут легко, понимаете, да, потому что они будут говорить абсолютно искренне. Если бы я принялась бы скандалить, он бы просто благополучно бы, ну, как любые пентакли, он бы утек, и в следующий раз со мной бы вообще не разговаривал, ну, на всякий случай. Понимаете, да? Вот, ну, хорошо. Значит, про родительство я уже сказала, дети контролируемые, причем... Дамы мечей, к сожалению, не гнушается чтением СМС. Помните, в отличие от скипетров, где мораль общечеловеческая, у мечей она вся своя. Ради спасения ребенка, слово сказать, ради контроля мужа. Пароли в одноклассниках – не вопрос. Понимаете, там пароль к ящикам – не вопрос. То есть все будет читаться, просматриваться, понимаете, да, анализироваться. Но она должна быть в курсе событий, правда же? Ну, вдруг потом ситуация так далеко зайдет, что всем же окружающим будет хуже. Самооправдание это или там правда это ее образ жизни, хер знает, дам мечи всегда контролируют. Плоская всегда помнит, о чем вы там ей рассказывали, поэтому опять же звонишь, говоришь, я с ним поссорилась. С каким? С последним своим, что ли? Все помнит, сука. Ужас. Значит, я в свое время изобрела гениальный способ, сперва гениальный, я. Значит, себя не похвалишь, в общем, кто похвалит. Сперва изобрела способ для того, чтобы избавляться вот от этой логики дамы мечей, которая пытается меня убедить, что я дура. Ну, бывает. Я про то, что они очень логикой, да, могут внушить абсолютно уверенно, абсолютно искренне. Да, в том, что там тебе надо развестись, да, или там, там что-то еще. Помню, моя мама меня по логике сделала так, что я вызывала для Лешика психотерапевта, потому что она правда убедила меня, что у него опухоль мозга, потому что он как-то не так реагирует на людей. Она ему говорит, я ему говорю, Лешенька, присядь, пожалуйста. А он говорит, меня смотрит своими голубыми глазами, абсолютно пустыми, улыбается. Меня пугает его улыбка. Я говорю, мам, он делает вид, что он тебя не слышит. Ты понимаешь, он этик. С ним все в порядке, нет у него опухоли мозга. Вот, я даже вызывала реально врача, который сказал, мать, говорит, это вопрос педагогики, а не медицины и не психоневрологии. Поэтому, говорит, оставьте меня в покое, пожалуйста, больше не звоните. Ну вот, хороший врач. Вот, все мне объяснил про меня и про моего Лешика прекрасного. Вот, как выйти вот из-под этого гипноза дамы мечей? Которая начала тебе, ласково улыбаясь, а мне одна дама мечей, смотрит мою карту астрологическую и говорит, Иссет, у вас абсолютно нет никакого потока. Я не знаю, чем вы работаете на Таро, но это не имеет отношения ни к потоку, ни к каналу. Вы меня простите. Я сижу и улыбаюсь. Я говорю, вы знаете, я поток чувствую всей собой. Она говорит, ну как объяснить алкоголику, что он алкоголь? Понимаете, да, вот чтобы избавиться от этого гипнотического транса, да, вот когда там ты очень закомплексованная девочка, говорит тебе дама мечей. Ты смотришь себе и говоришь, правда? Она говорит, да, и именно поэтому у тебя такие проблемы с мужиками были и будут. Она из хороших побуждений, она тебя спасает на самом деле, понимаете, нет? Был у вас такой гипнотический транс от дамы мечей? Который, не дай бог, делегирована экспертная роль в своей жизни. Понимаете, да? Или там ты приходишь к гинекологу и говорит, ну все, бесплодие тебе гарантировано. Она на тебя работает. Она говорит, ну зачем мне тебя разочаровывать потом? Сейчас ты будешь тратить деньги, лечиться. Понимаешь, да, уже привыкни к этой мысли. Мне, кстати, так говорили, дамы мечи. Вот, у меня же было гарантированное бесплодие, как они считали. Вот, как избавиться от гипнотического транса? Значит, посмотрите, точно ли эта дама мечей, правда, эксперт в той области, в которую она сейчас лезет. Сапожника без сапог в областях отношений не бывает. Вы понимаете, нет? Если у нее нет собственных здоровых детей, она не эксперт в области того, как сделать детей здоровыми. Если у нее нет мужа с прекрасными отношениями, не покупайтесь на ее советы, связанные с тем, как вам улучшить свои отношения с мужьями. Понимаете, нет? Она может, конечно, вам сказать, что учись на моих ошибках. Отказывайтесь. Не соглашайтесь. Вот, от гипнотического транса, да, избавляемся в данной ситуации, смотря, точно ли она знает, о чем говорит. Вы удивитесь. Чаще всего нет. Понимаете, да? Она не может рассказывать, как выбирать друзей, если у нее самой друзей нет. А если есть, то только серые убогие, к слову сказать, дам мечи таких около себя и держат. Вы с ней все еще дружите? Ну так вот, мы идем к вам. Значит, потому что в большом количестве, не будучи серые убогой, дам мечи выдерживать невозможно. Понимаете, нет? С ней неприятно общаться. Только пока тебе очень нужны костыли, ты общаешься с дамой мечей. Как только костыли тебе больше не нужны, ты их откидываешь нахрен вместе с дам мечей. И общаешься с более-менее нормальными, хотя бы скипетровыми. Ну, если не безрыбье. Вот. Понятно, нет? То есть смотрите, точно ли она в этом разбирается. Я помню, мне дам мечей. Второй способ, то есть избавиться от гипнотического транса. Посмотрите для себя. Заткнуть ее, это уже вторая задача, такая на грани. Тяжеленькая. Можно не заткнуть. Можно по дороге лишиться первого бонуса. Значит, я помню, для этого надо быть немножко дамой мечей, чтобы заткнуть даму мечей. О, у меня сидит дам мечей и на моих глазах дрессирует мою администраторшу. Если бы у меня не были железные нервы, я бы уже одного этого не выдержала. Значит, она говорит, значит так, Иссет, она в этом ничего не понимает, она святая. Значит, Иссет должна принимать максимум по 15 минут. Слышишь меня? Вот то, что она скажет за 15 минут человеку, другому потребуется час, нечего ей размусоливать. Значит, бери сейчас и записывай, раз 15 минут. Цена ее, вот тут даже мне стало интересно, она называет некую цену, которая за 15 минут почти как за час, только чуть-чуть дороже. Вот, значит, говорит, да, теперь еще, значит, надо сидеть не здесь, работать не там, выглядеть по-другому, это должно быть на голове другое. Ну, в общем, короче говоря, она тут же все расписала. Ну вот, она говорит, Иссе, дальше, я уже сижу и уже несколько расслабляюсь. Дело в том, что у меня регулярно в жизни появляются дам мечей, которые возносят меня, значит, на пьедестал слепой или еще кого-то, и, значит, всячески пытаются воспитать уже до конца. Ну вот, значит, это всегда очень забавно. Вот, и мне как-то надо ее заткнуть, ну, ее много уже. Вот, тем более мы с ней тогда собирались вместе работать. И она мне говорит, о, Иссет, в свое время в Израиле я так же, как и ты, сперва пыталась быть для всех, а потом после этого вот я начала делать так, как я сейчас тебя учу, и прочее, прочее. А я уже гадала, и знаешь, у нее в жизни жопа. Я ей говорю, и где ты в результате оказалась? Она опускает глаза, я говорю, ну так вот, я так не хочу. И больше она ни разу не задает вопросов администратору. Правда, уходит из моего окружения и начинает меня ругать задним числом. За что? Этики не знаете? Вот, ну хорошо. Значит, ну, по крайней мере, от меня отвязалась. Я бы все равно с ней не работала. Вот. В общем, вот какая-то такая история. Понятно? Нет? То есть, иначе говоря, ткните, что я туда не хочу. Понимаете? Нет? Ну, этики, наверное, лучше знают. Ну, вот я логикам рассказываю. Вот, значит, мама моя, вот, например, меня, когда она мне сказала, вот если бы, она, как она мне сформулировала очень хорошо, она сказала, такого, как Андрей, я бы никогда бы себе не выбрала. Я сказала, мама, спасибо, у меня есть шанс. У меня есть шанс быть счастливой. Значит, ну, вот это из этой области. Она, правда, тоже немножко обиделась, но больше перестала Андрюху примакивать, по крайней мере. Вот. Значит, перевернутая дама мечей также сбежавшая локомотив, согласны, нет? Вот, но я бы сказала, что менее мстительны. Вот все-таки материнская часть в них неизбывна. Понимаете, да? То есть, вот, если перевернулась дама мечей, придите к ней в особо запущенном состоянии, показывая, что ты уже упала ниже плинтуса, и толкать тебя не надо. Никто не бьет, понимаете ли, почти мертвую собаку. Понимаете, да? И скажите, что need help, ну, по-русски, если, нуждаетесь в помощи. В этом случае она тут же превратится в прямую. Она вообще и переворачивалась к вам, потому что вас спасала. Вот. По крайней мере, она так это будет помнить. И ты всегда подавала надежды. Вот. Вот мама у меня там одной из нянь ругала. Ирка, дура, прочее, прочее. А стоило нам уехать из дома, она ее даже по ночам побледовать отпускала. И мне ничего не говорила. Потому что там, как этик, умела к ней подмазываться. Как сирая и убогая, у которой хронический недотрах, а что с этим сделать? Мама, которая не знает, что такое хронический недотрах, входила в ее положение. Вот как-то так. Значит, совместимость. Дам мечей, король скипетров. О, пара. Согласны? Нет? Прекрасно. Прекрасно. Она все равно из каждого будет пытаться делать короля скипетров. А тут уже готовый, кем-то до этого воспитанный. Правильно? Правильно. Ну, понятно, что на ней он сильно не компенсируется. Понимаете, да? Только до определенного предела. Вот, помните, хоботов, это с кубками. А, соответственно, не с кубками, помните, Савва Игнатьич, как она ему ласково, он, иду, все хорошо, я воль. Вот, прекрасная пара, правда? Даже если он где идиотничает, помните, она его прикрывала, вот когда он там на балалайке или на чем он там играл. Вот, помните, она его даже уводила подальше. Да, от гостей. Ну, как-то так. Она всегда знает, как с ним обращаться. Он надежный. Она сама все разрулит, на самом деле. Да? То, что он не умеет разруливать, не умеет принимать решения, так она за двоих принимает. Если бы он умел принимать решения, наверное, было бы неудобно даже. Потому что надо было бы сослагать его решения, свои решения. Так лучше. Точно знает, кто решает. Все. Вот. С королем кубков совместима ли давняя девушка, женщина? Я бы сказала, что даны мечей убивают королей кубков, как только видят. Знаете, уже так, перманентно, на всякий случай, чтобы их не было просто. Значит, потому что она только-только с ним о чем-то договорилась. Только пришли они вместе к какому-то выводу, например. Или она выдала ЦУ, или она принялась его спасать. И эта сука все опять портит. Понимаете, да, потому что вот он все время мутирует во что-то. С ним договориться вообще нельзя по дороге. Еще этой суке все время весело. Причем на пустом месте. Вот, очень тяжелая комбинация получается. Очень тяжелая. Вот, значит, как-то вот прям... Неприятно, я бы даже сказала. Вот, на старости лет дама мечей может завести около себя короля кубков. Помоложе. А, значит, потому что она в нем чувствует какие-то, знаете, ушедшие возможности. Ну вот. Но тогда она так благостно уже смотрит на него. Да, на его глупости уже смотрит так благостно. Да, тогда это уже развлекает. Изменять ему, правда, особо не даст, прочухает быстрее всего и контролировать все будет. Гадать будет ходить часто, кстати, молодиться начнет. Но все-таки тоже скажите про патологию, да? Как-то так попахивает патологией в этом случае. Дама мечей, король мечей, прекрасная пара. Значит, танец с саблями, видите? Вот если кратко, то это стиль их общения. Значит, по-моему, я вам не рассказывала еще этот анекдот. Если рассказывала, простите, по поводу да, того, что, значит, мы с женой, да, она мастер спорта по карате. Да. Вот, мы не ссоримся, сыкотно. Вот здесь то же самое. Значит, они, вот я помню, когда вот еще была совсем в мечах, значит, у меня такой был толстый-толстый слой шоколада, значит, сверху. Значит, и при этом общалась, соответственно, с дамами мечей, с королями мечей. На какой-то момент времени децибелы начинают зашкаливать, и окружающие, которые не очень понимают, что происходит, да, они так начинают пугаться, ну, потому что ощущение, да, что мы сейчас друг друга начнем уже прям, я не знаю, там, избивать или там проклинать, особенно если это маги, или там фаерболами швыряться. А потом на какой-то момент времени вдруг раз мы остановились, пошли пить чай, нам хорошо. То есть оба всегда знают предел, понимаете, да? Можно так чуть-чуть поговорить друг другу гадости до определенного уровня, и второй понимает, да, что это вот не более чем определенный уровень. Размяться всегда можно, да, вдвоем, точно зная, что он свои границы не сдаст, и с ним можно, в общем, не церемониться. Где-то я такое что-то видела. А, точно, мистер и миссис Смит. Прекрасная меченосная пара. Помните, да, когда он не нравится, знаешь, кино, привыкнешь. Очень хорошо они там находили общий язык. Вот, как он ей, милая. Ну вот, ну перед тем, как стрелять в нее, помните, он ходил, все выкрикивал. Вот. Хорошие отношения. К слову сказать, дети в этом случае получают такое очень однозначное воспитание. Вот, а нужен ли им психотерапевт? Точно да. Знают ли об этом их родители? Точно нет. То есть обычно, да, на подростковый возраст, да, начинают они вот думать, что это там дело в подростке, ну, в возрасте, дело в плохой компании. Да, а то, что на самом деле дети наконец пытаются, да, просто зажить себе свободно. Помню, ходили ко мне вдвоем, муж и жена меченосные. Значит, ребенок мечтатель. С оранжевым таким хорошим налетом, у которого нет цели в жизни, он просто ее проживает, эту жизнь. И вот они уже у психиатра были, понимаете, вот уже к тарологу пришли, вдруг это проклятие семейное. Да, вот оба не верят, но уже везде были, уже там безвыходное положение. А ребенок просто кубочный, нормальный себе такой, да, там мальчишка. Как он в кубках остался вообще до сих пор? Я думала, что он аутистом должен быть, если это кубки. Ну вот, чтобы от всех прятать. Не, он так нормально, он их знает с детства. Он же привык, адаптировался. Вот. Хорошо, значит, дама мечей и король пентаклей. Вполне совместимая пара. Единственное, что я могу сказать здесь, в данной ситуации, дама мечей будет в услужливом положении. Пентакли мечи делают. Понимаете, да? Своей искренностью. тем, что умеют говорить какие-то вещи, которые мечи по логике просчитывают, понимают, да, верно, и сказать ничего нельзя. Да, а при этом пентакли не запутаешь логическими выводами. Да, то есть вот дам мечей, например, говорит, ну ты же понимаешь, да, что в том случае, если ты сейчас ему позволишь, там, например, поехать туда-то, туда-то, то в результате, да, он там, ну не знаю, там заболеет. Король пентаклей говорит, да, и мы будем его героически лечить. А если не вылечим, ну, солнышко, ну о чем ты говоришь, говорит король пентаклей, дам мечей, правда, о чем-то я говорю. А все. Там логика другого уровня, нелинейная. То есть оружие дам мечей, да по логике вот так последовательно вывести, а король пентакли раз, так и сверху этой логики. И все, и попался. Вот, правда, они редко с дамы мечей сходятся, короли пентакли. Им неинтересно. Представляете? Дам мечи редко выглядят красиво. Стильно, да. Красиво не очень. Ну, стильно и красиво, понимаете, различается, нет? Считывается, да, что вот она такая вот не совсем про любовь, не совсем про гибкость, к сожалению. Чувствуется. Вот как-то так. Перерыв.